Алло. Алло. Тебе что тут, публичный дом по ночам звонишь? Да, еще давно. Валь. Чего? А ты как пополняющий наманты? Чего? Ты как пополняющий наманты? Чего? Ты как пополняющий иноманты? Иди нахуй! Валентина, мне твоя азбука не нужна! Ты знаешь ее очень даже. Ты дома ей пользуйся. Чего? Ты дома ее используешь, так что ты знаешь, как пополнять. Черт картавый, ебаный, хуй тебя разберет. Я Мария. Да какая ты хуй Мария? Мария с хуем. Нет. Слезной. С чего ты взяла, что я мужик? По голосу знаю. Да что ты? А то, что у меня больной, ты не знала? Чего? А то, что у меня голос больной, ты не знала? Нет. Нет? А я тебе давно говорила. Да. Че это ты забыла? И чего, какого хуя тебе нужно от старухи? Я тебе говорю, ты как пополняешь иноманты? Иди нахуй к ебаной матери, паскуда. Валентина. Иноманты.